Глава 8. 1000. Утром следующего дня, моего последнего дня на этой коралловой плошке, заросшей пальмами, к берегу причалил катерок. Главарь бандитов лично встречал его. На борту было человек 6. Они начали выгружать на берег какой-то большой контейнер. Для этого подогнали туда джип с прицепом, зацепили ящик гидравлическим краном, человечки называли его «гусек», по-моему, смешно. Работали они аккуратно, будто боялись ненароком свалить ящик на землю. Только один прибывший этим не занимался. Он сразу выпрыгнул на песок, и Тутси Блейк обнялся с ним. Я ковырнул сознание нового члена команды. Это оказался летчик. Вот кого мы ждали. Теперь мы можем лететь. Я доволен. Звали его Джалаль Аль-Гави, и был он совершенно пуст. Такой же пустой, как Тутси, не поиграешь. Ни привязанности, ни страсти, ни любви, ни ненависти никому. Только цель. Она была не совсем понятна мне. Человеку она виделась неким слепящим огненным шаром, заполняющим весь мир. И это была его конечная цель. За ней для него не было ничего, и его самого не было. Я не очень понял, но мне было все равно. Играть с ним я не собирался. Он был важен для меня. Он поможет мои вещи снова взлететь. Этого достаточно. Целый день все были заняты самолетом. Его выкатили из Эллинга, заправляли горючим, со взлетной полосы убирали фальшивые пальмы. Потом в него загрузили тот контейнер, что пришел на катере вместе с пилотом Джалялем. Захария крутится вокруг. «Мне нравится этот человечек. Хочу забрать его». «Нет, Захария. Летчика не трогай, мне не нужен сумасшедший пилот. У меня такой уже был. А ты сможешь помешать мне? Может, поборемся?» «Демоны не бьются друг с другом. Это удел людей. Но зачем тебе Джалаль? У тебя и так уже 2. Невидимые для людей, мы в самолете. Я занят своей вещью, проникаю во все ее механизмы, все укромные закутки, все электронные схемы, а Захария вьется вокруг контейнера, который рабочие устанавливают в салоне. Все кресла отсюда убраны, и человечки старательно крепят этот металлический ящик к полу. «Ты знаешь, что это такое?» — спрашивает. «Нет». «А хочешь узнать?» «Нет». «Ну, как знаешь». Он исчезает.